Глава 14. Закройте глаза, глубоко вдохните и медленно начните выдыхать. Почувствуйте, как из легких выходит не только воздух, а еще тело освобождается от скопившейся энергии, от негатива, который отравляет вас изнутри. Выпустите его наружу, очистите свое тело и разум от постороннего, от того, что мешает вам жить. Элина слушала голос наставницы и добросовестно выполняла все задания. Девушка, как и все в группе, лежала на коврике, раскинув руки. Прохладный легкий утренний ветерок обдувал тело. Девушка сделала глубокий вдох и медленный выдох, но понимала, что ничего не получается. Не может она выпустить из себя и отпустить то, что случилось сегодня утром, а то, что случилось, было по меньшей мере фантастическим стечением обстоятельств. Они не должны были встретиться с Медведевым ни при каких обстоятельствах, ни в этой жизни уж точно. Элина нарочно удалила его телефон. Не писала, не проверяла, не искала в социальных сетях, хотя прекрасно знала, что Медведева нигде нет. Он абсолютно далек от публичности. В его жизни важна и существует только работа. Еще раз работа и снова работа. Его дежурство, пациенты, спасение жизни, но круг — вырезание всего ненужного. И снова работа. Он был ей поглощен. Нет, не то чтобы он не обращал на Элину внимания, обращал да еще как. Когда они жили вместе, они даже выходили куда-то. Чаще ездили на природу на его огромном внедорожнике и занимались там необузданным сексом. Медведев так и говорил, что свежий воздух очень хорошо этому способствует. Ходили в местные рестораны, кафе, бары. Даже были в двух клубах, где Элине не понравилось. Но сколько бы она ни пыталась внушить Тимофею, что он должен стремиться к другому, у нее не получалось. К другому уровню жизни, выше, богаче, лучше, не жить в однокомнатной квартире, а в собственном загородном доме и ездить на машине круче. Она говорила о том, что все это может дать другая работа, лучше, чем есть у него. В другом месте, в столице, куда она усердно начала звать его после 2 месяцев непрерывного секса, когда влечение и эротическая эйфория немного спала. Элина начала понимать, что она не сможет жить в таких условиях, как бы она ни была привязана к мужчине эмоционально. Она далека от такой жизни, хотя понемногу даже начала привыкать готовить по утрам омлет и ходить за продуктами в местный супермаркет. Но было слишком много «но». Девушка намекала Тимофею о том, что есть другие клиники в больших городах, где его, как квалифицированного и первоклассного специалиста, на самом деле хорошего хирурга, примут с распростертыми объятиями. Он начнет получать достойные деньги, может быть, даже откроет свою частную практику. Поэтому нужно ехать в большой город, который даст большие возможности, за которые только надо уцепиться. Надо найти точку опоры, оттолкнуться от нее и достичь своих вершин. Когда все это Элина начала говорить, Медведев ее категорически обрывал, он не хотел об этом слушать. Чаще закрывал ей рот поцелуем, а продолжением был секс. Но со временем он начал смотреть как-то странно, испытующе, словно изучал ее снова, но уже не тело, а проникал взглядом в самое нутро, в душу. И то, что видел, отражалось в его глазах. И Элине это не нравилось. В них было разочарование. Да, они совершенно разные. Она может повторять это 150 тысяч раз, и от этого они не станут одинаковыми или ближе друг к другу. Женщина с Венеры, мужчина с Марса. То, как Медведев оказался на базе отдыха, Элина поняла, когда, придя на завтрак, увидела объявление в ресторане, которое приветствовало членов Конгресса хирургов. Тогда все немного начало проясняться, зачем и для чего приехал Тимофей. А Элина, снова повинуясь своему внутреннему компасу, последовала туда же. Но как мужчина оказался в ее домике, да еще провел всю ночь на ее диване, а потом пришел в ее ванную, залез в душевую, перепугав ее до полусмерти, а потом, чуть ли не до той же полусмерти, затрахал, оставив на ее теле свои отметины, синяки на бедрах. Да и о каком сейчас ретрите и обновлении может идти речь, когда рядом на одной территории находится сам фактор, отравляющий Элине жизнь. Точнее, мужчина, мысли о котором она хотела вытравить из головы. Как только она закрывала глаза, о чем просила наставница, сразу мелькали воспоминания утреннего секса. То, как Медведев целовал, жадно проникая в ее рот языком, царапая своей щетиной нежную кожу, как трогал ее настойчиво и властно, а потом брал, насаживая на свой член. А она не сопротивлялась и не хотела, чтобы это останавливалось. Это все было непостижимо и непонятно. Непонятно, почему Элина так зависела от него. Может быть, потому что ее так никогда и никто не трахал, не целовал, не брал и не трогал. Потому что этому мужчине было позволено все. Именно с ним она хотела кричать и просить еще, что она и делала, когда они жили вместе. Но жизнь не сошлась клином на одном лишь сексе. Надо быть сильной. Если Элина приехала сюда заниматься перезагрузкой, останавливаться в начале пути нельзя. Девушка медленно выдохнула, стараясь думать о чем-то другом, слушая звуки природы, чириканье птичек, отпуская себя и все свои мысли. А теперь медленно перевернемся, ляжем на живот и начнем дышать в ребра, не так глубоко расслабляясь. Делаем 5 вдохов и 5 выдохов, а затем медленно отводим правую ногу в сторону, приподнимаемся, опираемся на нее, принимая позу голубя. Держим равновесие, сидим так несколько секунд. Все собравшиеся повторяли за наставницей. Сгибаем вторую ногу, садимся на колени, опускаемся вниз, тянем руки, дышим. Чувствуем каждую мышцу в вашем теле. Плавно поднимаемся, опираемся на руки и переходим в позицию собака мордой вниз. Теперь чувствуем, как тянутся мышцы, как они напряжены, а до этого были расслаблены. Теперь медленно подходим руками к ногам и поднимаемся, словно нас снизу подталкивает фонтан. Выпрямляем сначала колени, затем корпус, позвонок за позвонком вытягиваемся в тугую струну, поднимаем руки, тянемся к небу. Мы все большие молодцы, похвалим себя за это. Наша утренняя тренировка закончена. Через 2 часа я жду вас на собрании у причала. Мы поговорим с вами о наших зависимостях и пороках. Всем большое спасибо. Наставница ушла, оставив своих подопечных. Все расслабились, заговорили, принялись сворачивать коврики. Лишь Элина ни с кем не разговаривала. Отвернулась к лесу и продолжала задумчиво смотреть уже в его глубину. Не замечая того, что за кустами в нескольких метрах от нее стоит мужчина и внимательно наблюдает за всем происходящим уже несколько минут. Он видел то, как девушка стояла в положении собака мордой вниз, как она вытягивалась, какая у нее была круглая попка, крепкие ножки, а длинные рыжие волосы выбились из высокого пучка и падали на лицо. Мужчина достал телефон и набрал сообщение. Всего 2 слова. «Она здесь».